Глава 25. «Простите за внезапное вторжение, Михаил Иванович», — сказал Кадывкин, когда машина тронулась с места. Столоначальник сел вместе со мной на заднее сиденье. По жесту представителя 13-го отдела шторка между нами и водителем поползла наверх. «Служба требует». Выглядел он располагающе, спокойный тон, вежливый взгляд, но при этом в нем чувствовалась сила как внутренняя, так и магическая. Дар свой столоначальник не показывал, как и перстня не носил, однако магия в машине бурлила нешуточная. «Я ждал вас чуточку раньше», — признался я. «Для операции потребовались дополнительные силы, Михаил Иванович. Разумеется, процесс начался, как только стало известно о вашем достижении. К сожалению, специфика местности внесла коррективы. И оперативно собрать нужных специалистов сразу не удалось. Пришлось запросить дополнительные ресурсы». «Да, я знаю про 18 машин ресурсов», — без тени улыбки сообщил я. «Прошу вас, господин Кадывкин, такая демонстрация была совершенно излишней. Я охотно отвечу на вопросы легендарного 13-го отдела. Мы на одной стороне». «Один раз я слышал нечто подобное от темного призывателя, Михаил Иванович», — сокрушенно покачал головой столоначальник. Он пошевелился в кресле. «Недоверие — часть моей работы, однако, уверяю, сейчас не тот случай. Мои люди прибыли не с карательной миссии, как вы могли бы подумать». «Это был бы крайне непродуктивный шаг», — вставил я. «Однако, на мой взгляд, достаточно было просто прислать парочку специалистов для сбора данных, а не собирать всю кавалерию». «Согласен, Михаил Иванович, согласен, безоговорочно. Но там, наверху», — он показал пальцем в потолок машины, — «думают иначе. Так что воспринимайте такое количество людей как дань уважения событию. Ведь это первый случай, когда удается отбить колодец у скверны. И мы не имеем права выделить недостаточно сил для изучения феномена. Мы же не имперская комиссия». Любопытное добавление. Кадывкин тем временем достал из кармана коробочку с фруктовыми леденцами, бросил себе один в рот и протянул упаковку мне. Я отказался. 3 года назад бросил курить», — сокрушенно добавил он. «С тех пор убиваю себя другими способами. Но вернемся к делу. Как у вас это получилось, Михаил Иванович? Мы многократно пытались уничтожить бессмертного стража в нескольких зонах, примыкающих к территории Российской империи. Наши коллеги из Китайской империи и Перуанского протектората также не достигли успеха, а вам удалось. Вас ожидает множество уникальных бесед с различными специалистами нашего отдела, клянусь». Он повернулся ко мне, внимательно глядя в глаза. «Между нами. Как? Что вы такое нашли, раз это не смогли отыскать лучшие специалисты отдела? Скрывать информацию от нас? Смысла нет, уверяю. Свидетелей полно, и с ними начнут работу уже сегодня». Кадывкин посмотрел на дорогие часы и добавил: «Возможно, уже начали». «Не собираюсь ничего скрывать, Олег Степанович. Однако мне казалось, что такие разговоры не ведут на заднем сиденье автомобиля», — заметил я. «Пусть и служебного». «Справедливое замечание, Михаил Иванович, справедливое. Вы достойны лучшего места, но и мы торопимся. Аналитические центры отметили возмущение изнанки в ряде регионов. Она отреагировала. И мы не представляем, что теперь от нее ожидать. У меня есть прямой приказ выполнять любые ваши распоряжения, которые могут помочь нашему отечеству в борьбе. Скажу прямо, на моей памяти это впервые». «Люблю удивлять». «И это замечательно», — усмехнулся Кадывкин. «Вы удивили всех». «Куда мы направляемся?» «Мои люди обустраивают лагерь на новых землях. Там же будет развернут оперативный штаб и центр исследований. Об этом, кстати, я бы тоже хотел поговорить, Михаил Иванович. Статус новых земель позволяет нам использовать их как угодно. Однако мне хотелось бы иметь базу на территории, где может работать ЗОЧИ». Он со значением сделал жест, будто представляя меня мне же. «Я хотел бы попросить вас найти нам местечко где-то на ваших землях, но поблизости к месту изучения. Разумеется, все необходимые расходы и поставки ресурсов 13-й отдел берет на себя. «Найдем, господин Кадывкин», — задумчиво сказал я. 13-й отдел вряд ли можно назвать потенциальными друзьями, однако союзниками могут выйти крепкими. Зовите меня Олег Степанович, хорошо? Договорились, Олег Степанович. Что за возмущение изнанки? В каких регионах? Ситуация нештатная, повторюсь. Кадывкин тяжело вздохнул. Системы нет. Есть возмущение на территориях Финляндии. Был всплеск в южной части Карпат. Эстония, опять же. Будь она неладна, но с ней вечные проблемы, сами понимаете. Да чего там, Михаил Иванович? То тут, то там. Вы заставили содрогнуться саму изнанку. Мне бы больше деталей. Зачем, Михаил Иванович? Экспертиза 13-го отдела в исследовании изнанки невероятно высока. Вряд ли вы сможете как-то нам помочь с этим. «Напомните, Олег Степанович, зачем вы здесь?» С намеком прервал его я. Он нахмурился, а затем его лицо просияло. «Хорошо подмечено, Михаил Иванович. Отменно. Да, конечно, я предоставлю вам весь список, но попозже, если не возражаете». Машина плавно катилась по дороге в сторону моих земель. Посланник 13-го отдела вдруг приложил руку к левому уху, нахмурился, а затем повернулся назад, глядя в заднее стекло. Я последовал его примеру. Нас нагонял мой метеор. Мне даже удалось разглядеть лицо капелюша. Водник так сильно сжал губы, что они просто исчезли. «Это моя охрана. Остановите». «Тормози, в бой не вступать», — сказал в рукав Кадывкин. Наш автомобиль зашуршал по обочине и плавно остановился. Я потянул за ручку двери, но та не послушалась. Хватило лишь вопросительного взгляда, прежде чем общий замок щелкнул. Мой метеор с капелюшем за рулем объехал машину 13-го отдела, преградив ей дорогу. Телохранитель выскочил со стороны водителя, на ходу разворачивая ледяной щит. «Отставить», — приказал ему я. «Все в порядке». За действиями водника наблюдали как водитель, так и охранник на пассажирском сиденье. У обоих лица были, словно им показывают что-то интересное, вроде урока фехтования для мастеров клинка, внезапно проводимого на кочерге и надувном шарике в виде колбаски. «Ваше благородие, простите, я не уследил, никак не подумал», — протараторил капелюш. «Это 13-й отдел, Юра», — улыбнулся я ему. На лбу телохранителя тут же проступил пот, и водник сдавленно выдавил из себя. «Ух ты ж! Все в порядке, Юр. Они вроде с пониманием. Отгони машину к аллее монстров, поставь там где-нибудь, а лучше к трактиру Паулины, ладно?» «Хорошо, ваше благородие. У вас проблемы?» «Нет, Юра». 13-й отдел расположился неподалеку от моего экспансионного узла. Теперь там раскинулся полевой городок из десятка шатров, половина из которых светилась в темноте бирюзой. Самый большой находился почти на границе с польскими землями. В него меня и пригласил Олег Степанович, перед этим сделав огромный заказ на стройматериалы и схемы для производства. Ну и попросив провести к лагерю отдела энергетический контур. Запас у меня был, так что возражать я не стал, заодно проверил состояние моего злосчастного жилого квартала, землю под которым должны были расчистить люди с лесопилки. Работа еще шла, но близилась к завершению. Значит, скоро начнут развиваться стремительными темпами. Если, конечно, мне позволят это сделать. В главном шатре 13-го отдела в самом центре располагался голографический экран, на котором я узнал карту как моих земель, так и вновь захваченных. Несколько специалистов засели за компьютерами, полностью погрузившись в работу. Один из них постоянно отмахивался от комаров, но глаз от мерцающего экрана не отнимал. Я удержался от того, чтобы обезопасить зону от кровососов. В конце концов, могли бы и сами озаботиться. Напротив экрана с картой, где периодически проходила волна, высвечивающая даже энергетические потоки, застыло двое мужчин в белых халатах. «Господа, позвольте представить вам Михаила Ивановича Баженова», — заговорил Кадывкин. Оба ученых обернулись. Один оказался седобородым старцем с необычайно молодым и цепким взглядом, Второй был заметно моложе, лет 50, но при этом носил очки в пол лица, которые ужасно увеличивали его глаза. Губы молодого презрительно кривились, и мне показалось, что с персонажем будут проблемы. «Профессора Вознесенский и Липко, лучшие специалисты нашего отдела и настоящая гордость». С уважением начал было Кадывкин, но его прервали. «Что это такое?» — требовательно спросил очкарик и, не глядя, ткнул пальцем в карту. «Что это, по-вашему?» «Схема моих земель, полагаю», — сдержанно произнес я. Очкарик закатил глаза и проткнул голографическую карту ногтем. В том месте, где расплывалось фиолетовое пятно моего колодца. Паутина энергетических каналов расползлась по карте, где-то линии были толще, где-то тоньше. Но на месте конструкта пятно красовалось неприлично яркое. Фокус столбы, несомненно. «Господин Липко имел в виду, что сигнатура сигнала крайне необычайная», — скрипуче вмешался старец, видимо, Вознесенский. «Помилуйте, Сан Саныч, где ваши манеры?» «Манеры не двигают науку вперед, Семен Семенович! Вы это видите? Видите? Это что? Это немыслимо, это невозможно категорически!» «Против всех законов существующей трансформации энергии!» — не успокоился Липко, нервно потирая шею. «Объяснитесь, Михаил». «Мне кажется, сейчас мы здесь по другой причине», — мягко ответил я. «Мне кажется, этот феномен не менее важен. Возможно, как сторонний эффект мы и наблюдали чудодейственное уничтожение бессмертной сущности». «Голубчик, где ваши манеры?» «Милый мой Сан Саныч, постарайтесь хоть ненадолго вспомнить, что мы тут благодаря этому чудесному юноше. Тут, а не сидим на генераторах посреди помех остаточной скверны». «Да вы посмотрите на это, и Семен Семенович!» — ткнул пальцем в экран Липко. «Фиолетовый! Вы видите, Михаил, вы должны немедленно!» «Я вам ничего не должен», — твердо сказал я. Огромные глаза под толстыми линзами моргнули несколько раз, а потом испуганный взгляд моего собеседника метнулся к Кадывкину. Тот флегматично изучал голограмму, убрав руки за спину и покачиваясь с носка на пятку и обратно. Силовик старательно делал вид, что ничего не видит, ничего не знает и вмешиваться не собирается. «Олег Семенович», — жалобно протянул Липко, — «повлияйте?» «Не имею соответствующих полномочий, простите». «Вообще без сожаления», — сообщил тот. «Михаил Иванович прав, мы здесь не для этого». «Вот именно, голубчик, вот именно», — Вознесенский оттеснил молодого коллегу. «Душа моя, светлый Михаил Иванович, не могли бы вы показать свой меч? Тот самый, которым был уничтожен бессмертный страж». «Разумеется». Я вытащил оружие из ножен и протянул ученому. Глаза профессора сверкнули. Он прикрыл веки, исследуя даром мой артефакт. Я с интересом наблюдал за Вознесенским. Перстень ученого засверкал, показывая использование магии. Артефактор и хороший артефактор. Голубчик. Старец покрутил меч в руке, нежно провел пальцем по гравировке. Рунные усиления? Техника встроенных штрихов? Нет. Сплав? Сплав типичный, буркнул Липко. Видно даже издалека, Семен Семенович. Неужели сами не замечаете, насколько убогая работа? Вы не туда смотрите. «Михаил, какая магия использовалась при атаке? Место убийства? Покажите на карте и, умоляю, побыстрее. Вероятно, успех вам обеспечило пересечение энергетических потоков и воздействие дара определенной мощности. Такое совпадение могло вызвать распад восстанавливающих функций бессмертного стража, если определить частотность». Я прошел мимо них и остановился у голографического экрана. У него было несколько режимов, отображающих различные сигнатуры. Неплохо сделано. «Михаил, вы меня слышите?» «Да», — отстраненно сообщил я, изучая стол с голограммой. Один из режимов выводил воздействие скверны на территории. Мой дом, снямка, он не отражал, зато виделось едва заметное искажение возле таунхауса Поповой. Занятно, я ничего там не почувствовал. Что это? Остаточное, — отмахнулся Липко. Михаил, не отвлекайтесь, место убийства покажите мне. Нет нужды. То, что вы ищете, скрывается в порченном золоте непременно высокой пробы, — сказал я, не поворачиваясь. Гравировка на мече сделана с применением именно этого материала, так что все гораздо прозаичнее. Пфф, закатил глаза Липко. Ерунда! Виталик, 385-й опыт, выведи мне. Быстро. Михаил, идемте. Порченное золото. Неужели вы не думали, что 13-й отдел не догадался бы его попробовать? Готово, Александр Александрович, бодро сказал один из компьютерщиков. Вот, посмотрите. Я подошел к монитору. Пробежал взглядом по сухому отчету об использовании. Нулевые структурные повреждения, нулевые энергетические, низкая реакция Климова, еще несколько абзацев научных речей, от которых нормальный человек либо уснет, либо заполучит паническую атаку. Таблица проб, время испытаний, ссылки, подписи. Господи, как же это скучно. Но они на самом деле проверяли порченное золото. Липко умудрился даже номер эксперимента запомнить. Не зря он профессор, получается. Я посмотрел на него с уважением. «Вы врете», — убежденно заявил тот и шмыгнул носом, смело глядя на меня увеличенными глазами. «Простите, что вы сказали?» — с удивлением переспросил я. Уважение тотчас растворилось. «Голубчик, умоляю, не горячитесь». Вознесенский тотчас насел на своего товарища. «Ну зачем вы так? Это же оскорбительно!» «Зачем он скрывает от нас правду? Он не хочет помочь. Как вы все не видите, ему, вероятнее всего, просто повезло, а он кормит нас фантазиями!» Брызнул слюной Липко. «Порченое золото! Надо же! Ретроградный Меркурий, может! Вспышки на солнце, а? Тьфу!» «Свидетели показали, что надпись светилась», — терпеливо парировал Вознесенский. — Как она, так и иконы, дружок мой. Когда опытный отдел доставит нам нужный объект, мы сможем проверить это самостоятельно. До этого момента ваши слова категорически грубы. — Я делаю это ради всеобщего блага. Нет нужды тратить энергию на лишние дипломатические жесты. Когда на кону судьба человечества... Господи, да сколько раз вам это говорить? «Вас когда-нибудь били, Александр Александрович?» — поинтересовался я. «Ради всеобщего блага и судьбы человечества». «Позвольте, это угроза, господин Кадывкин, немедленно примите меры!» «Вы забываетесь, господин Липко». Подошел я к очкарику, и тот отступил, нервно сглотнув. «Выбирайте выражение». «Олег Степанович!» — жалобно позвал Липко. «Вы разве не слышите?» Кадывкин посмотрел на часы и, насвистывая, приблизился к ближайшему компьютеру. Склонился, неуверенно изучая монитор. Я сделал еще один шаг. «Не бейте!» — взвалил Липко. «Не надо!» «Не буду. Хоть очень хочется поучить вас манерам, Александр Александрович. До зубного скрежета хочется». Он смотрел на меня сквозь очки, не мигая, и непрестанно нервно облизывался. «Зарегистрировано возмущение изнанки», — вдруг воскликнул один из сидящих за компьютером людей. 17 пунктов по шкале Бриза». «Голубчики мои, не хочу вас прерывать, но вам стоит на это взглянуть», — произнес Вознесенский, подойдя к карте. «А потом уже можете и подраться, если вам так хочется». «Общая тревога», — спокойно произнес Кадывкин, поднеся к рту правую руку и без спешки покинул шатер. Детектор скверны покраснел на северной границе отбитых земель. Интересно, это плохо или хорошо? Как он откалиброван? Не успел я погрузиться во внутренний мир приборов, как голос Вознесенского растерянно сообщил. «Какая необычайная активность!»